дрались красные отчаянно, старались найти другие пути к крымским берегам. Но Чангар замерз только в горловине, западнее и восточнее была вода. Красноармейцы цеплялись за песчаные банки и гибли среди ледяного месива тысячами и тысячами. Добровольческая же армия возрождалась на глазах. Горячие головы стали уже призывать к новому походу на Белокаменную. Благоразумие, однако, победило. Остров отбил атаку и ощетинился. Через несколько дней подул мощный юго-восточный ветер. В Чангарском проливе разбушевался шторм. Героя битвы, лейтенанта Бейли Лэнда, нашли в офицерском клубе Сары Булата. Двое суток подряд он играл в канасту с русскими летчиками. Марлен Михайлович подолгу рассматривал фотопортрет лейтенанта. Оттопыренные уши, надменно придурковатый взгляд, зализанный пробор. Ретушь, должно быть, скрыли прыщи, но они явно предполагались. На снимке он не тянул на свои 22, что-то возле совершеннолетия, эдакий гимназист-переросток. Какой-то, естественно, отпрыск какой-то захудалой аристократии, потомственной Royal Navy. Какая чудовищная нелепость. Паршивый мальчишка прервал мощный симфонический ход истории. Марлен Михайловича почему-то совершенно возмущало, что Дик Бейли Лэнд в последовавшей за победой интервью настойчиво отклонял всяческие восхваления, дифирамбы, всевозможные прощи Давида и собственный героизм. «Мне просто было любопытно, что получится», — говорил он газетчикам. «Клянусь, господа, у меня и в мыслях не было защищать Крым или Русскую империю, Конституцию, демократию, как там еще, уверяю. Мне просто была любопытна сама ситуация. Лед, наступление, главный калибр, бунт на корабле. Очень было все забавно. Пожалуй, меня больше всего интересовала эффективность главного калибра в такой, согласитесь, уморительной ситуации». Здесь он обычно начинал сморкаться в платок с вензелями, и газетчики, захлебываясь от восторга, шпарили целые периоды о британском юморе, но от прощи Давида все равно не отказались. «Как!» — возмущался Марлен Михайлович. «Даже без всякого классового сознания, без ненависти к победоносным массам, а только лишь из чистого любопытства гнусный аристократишка отвернул исторический процесс. Просто моча ему в голову ударила. Да нет же, ерничает, просто снобистское выламывание. А в глубине этой души, несомненно, понимал, что победа шахтеров Донбасса и питерских металлургов грозит его эссекским лауном». Так убеждал себя Марлен Михайлович. Но сам-то, глядя на фото лейтенанта, в глубине души не сомневался, что вот именно ноль ненависти, ноль классового сознания, а просто любопытно, что получится. Думая сейчас о дне лейтенанта, Марлен Михайлович перебирал в уме и другие свои закавыки, тупики истории, в коих марксистская теория теряла свою основополагающую. Бывали временами и внутренние содрогания, когда музыка революции начинала казаться какофонией, куда, если и долетают звуки подлинной музыки, то лишь случайно, и звуки эти, знаки жертвенности, мечты, любви, тут же тонут в тоскливом бреду основополагающей партитуры. Марлен Михайлович вздрогнул, отгоняя кощунственные мысли. Стал перелистывать шифровки, переписку с видным лицом, справки, выписки, инструкции. Потом вдруг всю эту дрянь отмахнул от себя, вздохнул тяжко, но как-то и освобожденно, как бы тяжесть эту себя снимая. Заплакал и предался своему сокровенному и нежному любви к Крыму. «Я люблю этот остров», — память о старой России и мечту о новой, эту богатую и беспутную демократию, порты скалистого юга, открытый на весь мир, энергию исторически обреченного русского капитализма, девчонок и богему Ялты, архитектурное буйство Симфи, тучные стада восточных пастбищ и грандиозные пшеничные поля Запада, чудо индустриальной арабатской зоны, сам контур этого острова, похожий на морского кота. Я столько лет отдал этому чуду натуры и истории, и неужели все это может пропасть по велению какого-нибудь пренеприятнейшего? Вопреки всем смыслам и против выгоды всей нашей страны, даже без определенного мнения руководства. О Боже, я не переживу этого. О Боже, я должен этому помешать. Так даже адресом Господу думал генеральный консультант по вопросам зоны Восточного Средиземноморья Марлен Михайлович Кузенков. Однако пора было собираться в командировку. Отплакавшись, Марлен Михайлович приступит к выполнению директивы. Вызвал машину из ИПИ, положил в атташе кейс, пижаму и умывальные принадлежности и отправился к естественному союзнику зачерпнуть живой воды из кладезя классового сознания арабатской индустриальной зоны. По дороге, глядя с фривея на фермы богатых немцев, весь остров умудряются черти снабжать чудеснейшими молочными продуктами, а сыры ветчину еще экспортируют в Европу, Марлен Михайлович обдумывал докладную видному, какую дозу демагоги запустить и что себе позволить всерьез, думал уже и о речи перед членами общества дружбы и как бы увильнуть от коммунистов-нефтяников. Словом, весь уже был на службе, вне сомнений и тревог. «Эх, фермы тут, эх, стада!» — вдруг с непонятным смыслом вздохнул шофер Лопатов. Марлен Михайлович быстро глянул на мясистую ряжку, что имеет в виду, провоцирует или тайком восхищается. «Да», — высказался Марлен Михайлович, — «теперь уже шофер быстро на него посмотрел». С минуты ехали молча. «Нашего бы мужика сюда», — сказал Лопатов, и теперь уже всем лицом повернулся к Марлену Михайловичу. «Благодатная почвишка-то! А, товарищ Кузенков, благодатная, эх, ма, почвица!» Восторгаться природными качествами Крыма в ИПИ не возбранялось. Марлену Михайловичу стало противно и муторно от того, что шофер боится его, а он — шофера. «Рядность, Лопатов! Рядность!» — сухо указал он на дорогу и отвернулся. «Вот так не пройдет и года после воссоединения, и крымчане будут бояться друг друга, как мы с Лопатовым. Лучников думает, что у русских от Крыма прибавится храбрости, дудки, у всех только трусости достанет. Бросить все, сбежать, выступить по ТВ, объявить войну СОСу, открыть глаза дуракам, обратиться к Западу. Вот она, Ак-мечеть». Лопатов начал спуск к побережью Азовского залива. С высоты фривея уже видна была арабатская стрелка, любопытное явление природы, песчаная коса шириной в 1.5-2 километра и длиной больше сотни. С восточной стороны на всю длину косы тянулись дивные пляжи из красного ракушечника. Там гуляли чистые волны Азовского залива. С западной же стороны стоял тухлый, неподвижный и мелководный Сиваш, сокровище Крыма, драгоценный резервуар нефти и природного газа, бездна всевозможных других материалов. Соответственно, все и было организовано. С западной стороны вдоль всей косы, в глубине Сиваша, стояли буровые вышки, перегонные, очистительные, обогатительные заводы, резервуары и эстакады, джунгли индустрии. Посередине косы пролегало шестиярдное шоссе со всеми причиндалами, телефонами через каждый километр, автоматическими бензоколонками, автоматами с кофе, сигаретами, колой, чаем, жвачкой, конфетами, хот-догами, Богатые бары, выдержанные в так называемом пограничном стиле. Далее по восточному берегу косы, то есть просто-напросто в 1,5 километрах от индустриальных джунглей, шли пляжи, причалы катеров и яхт, городки и поселки трудящихся и промышленников, ультрасовременные поселения с максимальными удобствами и обильными, хотя далеко и не изысканного вкуса, развлечениями. Основными центрами на стрелке были города Ак-Мечеть, Большой Кем и третий казенный участок, куда, собственно говоря, и направлялся сейчас автомобиль Кузенкова, ибо там располагалось правление Арабат Ойл Компани, центры профсоюзов и обществ. На северном хвостике косы был еще в духе Дикого Запада поселочек под названием Малый Бем и Копейка. О нем ходили толки по всему острову, говорили, что там можно либо сдохнуть со скуки, либо испытать самые невероятные приключения. Там среди грузовых причалов и трубопроводов имелось 1-2 борделей на любой вкус, словом, мини-Гонконг.